Глава 20. 30 октября 2010. Сесть на скоростной поезд на Лионском вокзале, сойти в Крызо. Поворот ключа в зажигании, и Ситроен стартует. Когда в 2007 году умерла Калет, я была уверена, что вернусь в Ганьон только чтобы погоревать на ее могиле. Я понимала, что вряд ли буду часто летать из Лос-Анджелеса в Бургундию. Я не знала, что тетя захочет лежать рядом с моими родителями, а не возле стадиона Жан-Лявиль, который прекрасно виден с кладбища. Я полагала, что со временем стану ездить в Ганьон все реже, и мы с Пьером и Анной навсегда останемся жить в Америке. Будем до старости вместе снимать кино. А еще мы мечтали об Италии, хотели поселиться недалеко от Неаполя. Увы, мечты остались мечтами. Красивый дом с бассейном и бугенвиллиями был продан. Я вернулась в Париж и вместе с Анной и Корнелией живу в квартире. И вот сижу в машине перед медицинским кабинетом на улице Д'Антона, чтобы сказать пару слов доктору Пьери. Чемоданы Калет и мой собственный лежат на потертом заднем сиденье. Я еще раз прослушиваю сообщение Анны, чтобы утешиться ее голосом. «Мамуся, я на месте. Это просто мечта. Здесь жутко красиво. Люблю тебя». Вот ведь какая странность. Когда Анна живет у отца, она завтракает и обедает с ними. Дышит тем же воздухом, и я справляюсь, но схожу с ума от мысли, что она проводит каникулы с той, другой, что та плавает рядом с ней в Индийском океане. Войдя в кабинет, я обхожу строгую секретаршу и сталкиваюсь с капитаном Рампеном. «Здравствуйте, мадам Дюген. Как у вас дела? Надеюсь, все в порядке?» «Я хочу поговорить с доктором Пьери. 3 года назад он поставил свою подпись на свидетельстве о смерти моей тети. Его секретарша меня предупредила. Вы не можете лезть в мою работу. Но мы ведем расследование. Отвезти вас на улицу Фриден?» «Спасибо, нет, я на мо... Мне что, запрещено общаться с врачом?» «Я бы предпочел, чтобы вы с этим подождали». Он ведет меня к выходу, и мы оказываемся на улице. «Буду ждать вас перед домом, чтобы передать ключи». Он убеждается, что я в машине, садится за руль и едет следом. Легавый за спиной, как будто я преступница в розыске. Смешно, право слово, но я бы не возражала, это значило бы, что мной хоть кто-то интересуется. Я еду по пустынным улицам, думаю о Луи Бертуоле, который появился у меня на диване и тут же исчез, о чемодане Калет, оставленном у входной двери. Он предупредил нас с Корнелией, что уедет на несколько дней. Связаться с ним можно, только послав сообщение на почту. Когда я спросила, на что тетя жила эти 3 года, Луи сказал, что пресловутый шерстяной чулок, где она якобы держала свои капиталы, не был выдумкой. А с 2002-го она меняла около 10 тысяч франков в месяц на евро. И так больше года. Банкир с улицы Свободы, очень ее любивший, закрывал на это глаза. Кроме того, Калет работала для модного магазина. Ей нравилось чувствовать себя полезной, было чем заняться. Калет ведь трудилась с юности. Она шила шторы, занималась мелким ремонтом и переделкой. Луи брал ткани, мерки и выкройки в ателье на выезде из города, приносил их Калет в ее тайное жилище, а когда она заканчивала работу, переправлял все в магазин. Платили Калет наличными. Никто не задавал вопросов, претензий никогда не возникало, отделка была безупречной. Исчезновение Калет было организовано с такой изумительной изобретательностью, что еще очень долго никто ни о чем не догадывался, кроме Луи. Он знал. Интересно, она выходила из дома, чтобы прогуляться или побывать на кладбище? Я паркуюсь перед тайным жилищем. Мне кажется, что растущие вокруг деревья стали еще выше. Соседка в доме напротив поднимает занавеску и машет мне. Нужно будет сходить к ней. Капитан Рампен говорил, что его люди обошли квартал и доложили, никто не знал, что мадам Септамбр жила здесь. Даже дама напротив? Она недавно въехала, и ей бы понадобился подъемный кран, чтобы заглянуть внутрь дома мадам Септамбр. Сирил Рампен протягивает мне связку ключей. От ворот и входной двери маленькие от садовой пристройки. В прошлый раз я не обратила на это внимания, но взгляните, тут нет почтового ящика. Точно так. Мы не нашли ни корреспонденции, ни рекламных проспектов. Не иметь почтового ящика все равно, что не существовать. Пауза длится несколько секунд. Звоните при любой необходимости. Ненавижу подобный покровительственный тон. Прощаюсь с жандармом и закрываю тяжелую дверь. поворачивая ключ в замке, осознаю, что внутри холодно, пахнет затхлостью и жавелевой водой. Не понимаю, что я здесь делаю. Ночевать в доме покойницы — не ах, какая идея, лучше бы снять номер в Монже, сюда приходить днем, а кассеты послушать в Париже с Корнелией под боком. Я принимаю одни только дурацкие решения. Моя дочь плавает с дельфинами, ее отец обмазывает ту другую кремом для загара, а я вознамерилась засесть на неделю в мрачном доме. Хватит оплакивать свой жалкий жребий и поносить себя. Пора призвать на помощь веселую силу, которая наполняла меня вдохновением. А еще вдохнуть ярость в жизнь, заставляющую меня ругаться, как ломовой извозчик. «Ну же, Аньес, черт бы тебя побрал!» Я не могла утратить все то, что во мне было. Оно где-то прячется, подобно глазам, рукам, рту, животу. Ничего не изменилось, я не пуста. Сейчас включу музыку, открою окно, перестираю белье и шторы, вымою пол. Надо поговорить с тетей. Вслух, громко, прежде чем слушать ее голос на кассетах. У меня странное ощущение. Я как будто попала в унылый дом отдыха. Чего от него ждать? Ладно. Сейчас проветрим, откроем окна, и море окажется совсем близко. Бегу на рынок за привычными чистящими средствами, вином, абрикосовым соком, газированной водой, рисом, кукурузой, тремя помидорами, бальзамическим уксусом, пакетом чипсов и свечами, а вернувшись, нахожу на коврике кастрюльку овощного супа и записку «От соседки из дома номер 21». То есть от дамы, которую я недавно видела в окне. А что, если угощение отравлено? Плевать. Зайду к ней попозже и поблагодарю. 2 часа делаю уборку в доме, где вроде бы не было грязно, и к нему постепенно возвращаются цвета. Я достаю из чемодана надувной матрас, старый допотопный. Мы с Пьером возили его на заднем сидении машины и надували, когда останавливались, чтобы провести ночь на природе или отдохнуть. Как же часто мы занимались на нем любовью. Забудь об этом. Думай о дне сегодняшнем, а к этому вернемся при случае. Хорошо, что есть актуальные события, требующие осмысления. Втискиваю матрас между телевизором и диванчиком, решив, что буду спать в этой крошечной гостиной. Просто не выстиранные и сохнут. Те, которыми была застелена кровать, я выбросила, а 2 подушки и одеяло отдам в Ганьонский приют армии спасения. Я открываю чемодан Калет прямо в коридоре и сразу вижу мой черный кассетник. Красная кнопка включения, остальные воспроизведения, перемотка вперед, назад, влево, вправо. Папа с мамой подарили мне его в 1985-м, на Новый год. Дом у Калет был совсем маленький, и мы вчетвером ужинали у Жоржа Визана, а когда возвращались, подарки ждали нас на кухне. Я не помню ни елки, ни игрушек, только гирлянду вокруг витрины мастерской, мигавшую через раз, будто нехотя. Увидев магнитофон с автореверсом, я издала радостный вопль, и мы весь вечер записывали наши голоса. Калет хохотала, слушая свой, и все время спрашивала папу. «Странный у меня голос, правда, Жан?» Рядом с магнитофоном в чемодане лежат аудиокассеты. Все в прозрачных коробках. Они пронумерованы синими чернилами. От 1 до 119. Без комментариев и фамилий я закрываю глаза — тыкаю пальцем и попадаю на номер 19. Вынимаю кассету и вставляю ее в магнитофон. Слышу негромкий голос и дыхание. Она делает паузы между словами.